Глава шестая. «Ну что, будешь еще нарушать правила дома?» — поинтересовался Клайд, подойдя к уже вставшему с колен наложнику. Глаза парня лучились самодовольством, наглая ухмылка намекала об отсутствии раскаяния, так что вопрос вышел скорее риторический, но спросить полагалось по этим же самым правилам. Скептически поджав губы, Клайд для приличия подождал ответа несколько секунд, потом поманил Смеска за собой. Наказанным охранникам помогали друзья. Им протягивали руку, чтобы было проще подняться, им подставляли плечо, чтобы было легче добраться до дома, их поддерживали шутками, сочувствовали, хотя наказания и были всегда заслуженными. Нахальному Смеску никто не помог. Он сам встал и сам, пошатываясь, побрел следом за Клайдом. То, что он согласился разделить наказание с Абаной, не сильно обелило его в глазах остальных эльфов. Многие решили, что это было сделано по желанию командира или госпожи. Сами наказанные помалкивали, причем оба. Выпендрился. Сарказмом поинтересовался Клайд, когда они уже почти подошли к комнате наложников. И нахрена? «А ты нахрена столб почти минуту выбирал?» — усмехнулся парень. «Подсказать?» «Если каждый раз, когда у госпожи другой, станешь напрашиваться на наказание, мои ребята тебя втихую придушат». Клайд даже остановился, чтобы внимательно осмотреть явно ненормального Смеска. «Не переживай, подставлять я никого не собираюсь, а тот придурок, которому вместе со мной досталось, сам напрашивался». Нахальный наложник тоже притормозил и уверенно посмотрел прямо в глаза эльфу. «Мы сейчас одни, так что не надо его защищать». «Без тебя решу, кого мне защищать», — огрызнулся Клайд. «Абана, может, и придурок, но он со мной уже 10 лет, спину мне прикрывал. Ты же торгуешь своим телом как проститутка, а не как воин». Вспомнив об их постоянных спорах с Орней, эльф сразу подчеркнул, что его задевает не сам факт торговли, а разница в продаваемых услугах, и через год-два тебя отсюда выставят. «Ну, это мы еще посмотрим», — самоуверенно заявил мальчишка, никак не отреагировавший на проститутку. «Я не гордый, мне слов не надо, главное, мою правоту ты для себя признал». Клайд, поджав губы, раздраженно хмыкнул, но промолчал. «Что тут скажешь?» «Абана — идиот, поддавшийся эмоциям, и порку он заслужил, причем наглый Смесок мог и не забирать на себя половину ударов. Пусть он это сделал, чтобы привлечь внимание госпожи, вернее, чтобы отвлечь ее от соперника. Неважно, но между 30 и 15 ударами есть разница, и Абане сегодня очень повезло». «Признал или нет, тебя не касается». Уже под самой дверью Клайд наконец-то придумал ответ и затолкнул мальчишку в его комнату. «Что-то с тобой долго возились». Проголодавшийся за день рыжий жадно уничтожал свою часть ужина, однако не упустил возможности подшутить над соседом. «А может, это ты слишком быстро?» Не слишком тактичную шутку парень сдобрил улыбкой, выбирая взглядом кусок мяса посочнее. «Ну что, контракт будешь подписывать?» — поинтересовался он, меняя тему. «Куда я денусь? Раз уж выиграл место в гареме, глупо от него отказываться». Рыжий пожал плечами и ткнул вилкой в сочный, истекающий кровяным соком шмат говядины. «Оплата же за число дней, а не постельных подвигов». «Это верно», — согласно угукнув, парень внимательно посмотрел на Рыжего. «А тебе, значит, деньги нужны». «Кому они не нужны? Я уже куда только не пытался пристроиться. В солдаты, в караванщики, даже в матросы. Везде платят мало, требуют много, да еще и задираются вечно. Ну, ты сам знаешь». «Да уж», — сочувственно хмыкнул парнишка. «Но я на конюшнях 10 лет проработал. Платили, конечно, немного, но меня все устраивало». «А чего ж тогда в гарем дернулся? Оглядев пустые тарелки, рыжий тихо вздохнул. «Да, старый хозяин умер, а с новым мы характером не сошлись. Все ему не так было. Парень не то чтобы жаловался, скорее просто поделился причиной. Никогда не думал, что можно найти столько придирок для конюха. А причина была одна. Я его жене приглянулся. Вот и выгнал, чтобы перед глазами не маячил. Ну а ты, обрадовавшись, что нравишься бабам, на отбор рванул». С ехидной ухмылкой подмигнул рыжий. Дождался кивка и с еще большим ехидством уточнил. «А с чего именно к этой госпоже? Всем же известно, что она таких тощих, как ты, не любит». «Совпало так», — дернул плечом парень. «Не успели выгнать, а тут отбор. Решил нахрапом взять». И он задрал нос к потолку, а потом грустно вздохнул. «Не вышло бы, пошел другую работу искать». Звучало все очень правдоподобно. На месте нахального щуплика рыжий поступил бы точно так же. Сначала бы попытался дернуться на более легкие деньги, а уже потом отправился искать работу потруднее. Главное, побывав в одном гареме, потом можно было попытать счастье и в других. Правда, с возрастом шансы становились все меньше, но всегда можно наняться стражником или охранником. Тем тоже неплохо платят. Или поискать что-то спокойнее, без рисков. Помощником в мясную лавку. Или тем же конюхом. Пока рыжий размышлял, его собеседник весь обратился вслух, поэтому к двери он повернулся раньше, чем та распахнулась. «Пошли. Госпожа желает тебя видеть». Клайд даже не стал заходить в комнату, просто в упор уставился на сероглазого нахала. Мальчишка усмехнулся. Вызов госпоже его не удивил. Наоборот, он очень бы разочаровался, если бы за ним так и не пришли. Идя по коридорам, парень ненавязчиво все разглядывал, примечая, ставя в памяти метки. Так что теперь случись что, он легко найдет не только свою комнату, но и ту, к которой его привел Клайд. Не успев войти, мальчишка тут же опустился на колени. Он даже не сомневался, что госпожа специально спряталась в тени, чтобы его проверить. «Встань, сними рубашку и развернись ко мне спиной». Орния довольно улыбнулась. Ей понравилось, что наложник правильно ее поприветствовал, причем, скорее всего, без подсказки. Вряд ли Клайд расщедрился на совет. Некоторые мужчины пытались просто кланяться, забыв о своем новом статусе. Конечно, в первые пару раз Орния прощала, но осадочек все равно оставался. А нахалёнок сразу не стал жалеть колени. Увидев иссечённую спину, девушка недовольно нахмурилась. Тот, кто наказывал, старался от души. Под осуждающим взглядом своей госпожи Клайд бесшумно выскользнул из комнаты, чтобы встать на страже у двери. А Орния, достав из кармана платья баночку с заживляющей мазью, принялась аккуратно смазывать красные воспаленные полосы. Мальчишка то напрягался, когда ее палец касался раны, то едва слышно выдыхал сквозь зубы, то расслаблялся, пока эльфийка собирала новую порцию мази. И вновь удивилась, что, несмотря на тонкокосность и щуплость, под кожей ощущались мышцы. Особенно на плечах. Убрав баночку, Орния погладила парня по рукам, талии, завела ладони под расслабленный ей уже шнурок на штанах, пробежала щекочущими прикосновениями по впалому животу. Пресс у мальчишки был железный. Легким движением, намекнув о своем желании, эльфийка дождалась, когда парень повернется к ней лицом, и оценила заметный даже через штаны результат своих шалостей. Усмехнувшись, она посмотрела в сверкающие бесстыдным нахальством серые глаза. «Будешь подписывать контракт?» «Конечно, госпожа». Мальчишка тут же упал на колени и несколько раз приложился лбом об пол, сложив при этом ладони в благодарственном жесте. «Хорошо, встань». И Орния поманила паренька к маленькому столику, на котором уже лежал заранее приготовленный документ. «Грамотный?» «Да, госпожа», — Закусив губу от волнения, мальчишка взял протянутое ему перо и старательно выбил «Йонатан Сатоансен», а потом подписался.